У самоуважения два взаимосвязанных компонента. Во-первых, это уверенность в своих силах перед лицом ежедневных проблем. Это вера в собственные силы. И во-вторых, это чувство заслуженности счастья. Это чувство собственного достоинства. Вера в собственные силы – это уверенность в том, что я умею мыслить. Умею понимать, учиться и принимать решения. Это уверенность в том, что я могу понять факты объективной реальности. Могу осознать то, что для меня важно и ценно. Это доверие к самому себе и умение полагаться на свои силы. Чувство собственного достоинства – это понимание собственной ценности. Понимание, что у меня есть право на жизнь и на счастье. Что я внимательно отношусь к своим мыслям, потребностям и идеям. Что права на счастье и полноту даны мне от рождения. Позже мы рассмотрим эти идеи подробнее, но пока сосредоточимся на другом. Если человек не готов противостоять жизненным вызовам, если у него нет доверия к своему разуму, то можно сказать, что у него нехватка самоуважения. Неважно, какими другими качествами он или она располагает. Если человек не ощущает достоинства, ощущает себя бесполезным элементом, если ему кажется, что он не заслуживает любви и уважения, если он боится определенных мыслей, идей и желаний, это опять же признак недостатка в самоуважении. Неважно, какие иные позитивные качества у него есть. Вера в свои силы и чувство собственного достоинства – это два ключевых компонента самоуважения. Можно сказать, что это ключевые особенности самоуважения. В любом человеке будет изменение уровня самоуважения, что, впрочем, характерно для каждого психологического состояния. Нужно пытаться найти и понять средний уровень самоуважения. Часто мы говорим о самоуважении как о мнении, о ком-либо. Но скорее это предрасположенность воспринимать человека в том или ином ключе. В каком ключе? Давайте для этого я воспользуюсь четырьмя определениями. Самоуважение – это предрасположенность воспринимать человека как способного к тому, чтобы справиться с фундаментальными жизненными трудностями и достойного счастья. Точное определение позволяет нам выделить конкретный элемент реальности, отделить его от остальных, так, чтобы мы могли ясно и сфокусированно его изучить. Если мы хотим знать, что такое самоуважение, как развивать его в наших детях и поддерживать в школах, как усиливать самоуважение в организациях и во время психотерапии, нам нужно точно знать, к чему именно мы стремимся. Мы вряд ли достигнем цели, которую не видим. Если мы невнятно и неясно представляем себе, что такое самоуважение, то и наши способы достижения самоуважения будут невнятными. Я не берусь утверждать, что мое определение самоуважения максимально точное и его нельзя улучшить. Ни в коем случае. Мои определения контекстуальны. Они зависят от уровня знания. По мере увеличения объема знаний, нужно делать и определения более точными. Возможно, в будущем я найду более точное определение. Или же его найдет кто-то другой. Но пока что каких-то иных альтернативных формулировок я дать не могу. По меньшей мере, чтобы они также достаточно четко описывали характер человеческих взаимоотношений. Получается, что самоуважение – это чувство гармоничной встроенности в жизнь. При низком самоуважении вам, в свою очередь, кажется, что к жизни вы не приспособлены. Причем не в каких-то отдельных моментах, а в целом. Среднее самоуважение – это колебание от чувства гармонии до чувства неприспособленности. Это также и проявление этого колебания в поведении, то есть иногда мы ведем себя мудро, иногда глупо, и тем самым лишь усиливаем нашу внутреннюю неопределенность.